а на автобусной остановке осталась одинокая женская фигура в шерстяном платке, тяжелом бежевом драповом пальто и с двумя авоськами в руках. Она растерянно оглядывала привокзальную площадь, и Рубинчик вдруг не столько глазами, сколько опережающим мысли толчком сердца узнал ее. «Варя!» «Нет!» — закричало в нем все. «Нет, не может быть!» Но это была она, Варя. Рубинчик поставил на землю бутылку водки, встал с чемодана и пошел к ней сквозь любопытно примолкшую толпу. Глаза ее заметили это движение, опознали его и радостно и тревожно вспыхнули ему навстречу синим светом. «Ты с ума сошла! Зачем ты приехала?» — сказал он, подходя. «Здравствуйте!» — ответила она. «Я привезла еду вашим детям. Доктор Яблонская передала». И Варя протянула ему две авоськи. В них были те самые пакеты из Елисеевского магазина, которые сутки назад Рубинчик вручил доктору Яблонской в Сокольниках, в больнице. Но как же ты? И вдруг до Рубинчика дошел смысл этой продуктовой посылки. Она не сделала ничего. Она просила передать, чтобы вы не беспокоились. Она поможет мне вырастить ребенка. У нее нет внуков. И она... Вот, возьмите эти продукты. Варя говорила еще что-то, сбивчивая и растерянная, словно извинялась за то, что не сделала аборт и не убила их ребенка. Но он уже не слушал ее слов, точнее, не различал их. Он смотрел в ее синие скифские глаза, и жаркий испанский мотив снова всплывал в его душе и крови, и все напряглось в нем, и вздыбилось. Даже волосы на груди. Однако на сей раз он пересилил себя. «Ты должна уехать. Я хочу вас проводить. Ты должна уехать немедленно!» Сказал он еще жестче, заглушая в себе испанский мотив и дикую, бешеную вспышку желания. И вдруг Варя улыбнулась. «Вы не можете меня прогнать, Лев Михайлович. Это же моя страна. До границы. И какая-то новая, незнакомая Рубинчику твердость была в ее тоне и даже в улыбке, словно она княжеским жестом очертила свои владения до шлагбаума Брестской границы и стала тут твердо, как Ольга, княжна и воительница Древней Руси. Словно рок и вызов на битву, грянули равелевские барабаны в душе и в пульсе Рубинчика и повели его выше, выше. Не преуспев в военном деле, хазарские евреи наверстали потери любовью, сказал за спиной Рубинчика чей-то громкий голос. Рубинчик резко повернулся. Неподалеку, все в той же компании минчанина-отказника, грузинских богатырей Каташвили и всех остальных знакомых и незнакомых Рубинчику эмигрантов, теперь разглагольствовал голубоглазый художник Павел Коган. «Мы далеки от Сиона, но до нас дошел слух, что по множеству наших грехов спутались подсчеты», — говорил он. «Так ровно 1000 лет назад писал хазарский иудейский царь Иосиф в Испанию одному испанскому еврею-министру». Рубинчик взял Варю за руку, но и уводя ее с площади в темноту какой-то боковой улицы, и там, на снегу, снова отдаваясь полную власть этому испанскому мотиву и жадной, скифской, засасывающей силе Вариных ласк, Рубинчик ясно и точно знал, что слова хазарского царя «Мы далеки от Сиона, но до нас дошел слух» — эти слова никто и никогда не диктовал ему. Он писал их сам 1000 лет назад. Он был тогда Иосифом.